Получено задание «Вожак гоблинов». Только сейчас я обратил внимание, что один из гоблинов был явно крупнее других и двигался быстрее. Он же, как выяснилось, и наносил мне большинство ударов. Ситуация с головокружительной скоростью перешла из опасной в критическую. Очков здоровья у меня уже оставалось меньше половины, а убил я пока что только двух гоблинов. Трех, нанеся критический урон, я свалил с ног еще одного врага. Вот только смысла в этом уже практически не было, и без того огромная толпа гоблинов пополнялась их сородичами, мимо которых я пробегал, пытаясь спастись от многочисленных атак. С огромным трудом, получив сразу несколько критических ранений, я убил еще одного гоблина и понял, что единственный шанс спастись – это снова помощь Игоры. Я зигзагами побежал в ее сторону, стараясь нанести максимальный урон попадающим под удары моих ножей гоблинам. Завидев меня, Игора начала нараспев читать исцеляющие заклятия. И она бы успела это сделать, если бы. Какой я дурак. Вожак гоблинов вырвался из толпы, подбежал к девушке и с размаху ударил ее копьем прямо в живот. Чтение заклинания прервалось криком отчаяния и боли. К своему вожаку присоединились еще несколько гоблинов, нанося удары по ученице колдуньи. Погибая, Игора кричала как человек, никто бы не смог сказать сейчас, что она NPC. Пронзительный крик, резко оборвавшийся хриплым кашлем. Игора медленно, как в кино, осела на землю, раскинув руки. Коса развязалась, рассыпав яркие волосы, в сторону откатился посох. Задание провалено. Репутация снижена. 1. Резкий удар копьем в спину выбросил меня из игры. Вы погибли. Вы сможете вернуться в игру через 180 минут. Моя самонадеянность стоила мне многого, несобранного дропа, потери времени, двух невыполненных квестов и отрицательной репутации. Чем мне это может грозить, я смогу выяснить лишь через 3 долгих часа. На этот раз сразу удалось вскочить на ноги, подушки немного помогли, хотя тело и повело в сторону так, что я не удержался и обрушил на пол стол с остатками обеда. Зато полегчало, тем более, к счастью, ничего особо пачкающегося там не было. Собрав с пола остатки былой роскоши и выкинув в мусорный пакет, я понял, что пора спать. Столько глупостей за такой короткий промежуток времени – это от усталости и с непривычки. И пока руки качали насос, надувая матрас, оставшийся с поездки на юг, в голове прокручивались последние моменты игры. Где я ступил? Конечно, с паровозами для них нужно было бы массовое оружие вроде пики, так было бы и бить проще, и на Игору бы не сорвались. А сейчас на душе тяжело и мутно, как будто не программу, а живого человека из-за тебя убили. Вспомнились и ее улыбки, и последние «ну ладно, я подожду». А ведь надо было просто по одному вырезать гоблинов, не намного медленнее получилось бы и без всякого риска. А ведь еще в первый заход, оставшись с одним очком жизни, можно было понять, что-то надо менять. Дальше, то, что вожак согрелся на Хила и быстро убил его, тут нет ничего странного. Я его не бил, и, увидев лечащие заклинания, тот ударил по самому опасному и слабому противнику. Игровая механика становится чуть-чуть более понятной. Уже засыпая, подумал, что у выбитого ножа урон какой-то маленький. И все, дальше пустота, как обычно, мне ничего так и не приснилось. А утром меня ждали лапша с тушенкой. Вчерашняя одежда улетела в стиральную машинку, а я в новых шортах и водолазке начал устраиваться на подушках. Кто-то скажет, немного ли времени на это уйдет, так вот я считаю, что экономить время нужно, но выделить 10 минут в день накинуть забрать вещи из стиральной машинки, сполоснуться в душе и почистить зубы с меня точно не убудет, а то так можно в животное превратиться. 6 часов 20 минут с момента, как меня выкинуло после смерти. Вход. Труп Игоры успел исчезнуть, да и моего тоже не было. Хочется верить, что это законы игрового мира, а не гоблины утащили нас на обед. Теперь нужно проверить, что случилось после моей смерти, до этого был все время на эмоциях, но сейчас нужно разобраться. Итак, я снова первый уровень, и судя по количеству опыта, с меня ровно уровень не сняли. Пока это не очень существенно, но вот на высоких уровнях представляю, как это может расстроить. А что с вещами? Инвентарь оказался девственно чист, только ножик и базовая одежда никуда не делись. Похоже, у стартовых вещей привязка к персонажу. Мать моя женщина, тут full drop, то есть после своей смерти ты теряешь абсолютно все вещи, что были у тебя с собой. С одной стороны, реализм, с другой, так хотелось надеяться, что цивилизованная галактика играет в теплую ламповую игру. В этот момент переживания о судьбе бедных NPC полностью меня оставили. Моя кора, мои травки, все, что нажито непосильным трудом, было украдено. К счастью, истерики не случилось. В углу поляны я разглядел кучку мусора, в которой угадывались очертания дорогих моему сердцу вещей. Стазис поле. Сохраняет от внешних воздействий вещи после вашей смерти. Может быть открыто любым игроком. Если в течение 180 часов стазис поле не будет открыто, вещи будут уничтожены. Ох, что-то мне подсказывает, что пиратство и мародерство здесь процветают. Зачем мучиться и выбивать вещи по одной с монстров, если можно выбить сразу комплект с человека или какого-нибудь центавринина? А теперь пора отомстить за Ильгару, и добавил, и подзаработать. Набрав десяток камней, помахав старым ножиком, который оказался раз в 8 сильнее выбитого, я отправился в лес. На этот раз у меня нет страховки, но и действовать буду умнее. И медленными шагами, стараясь ступать еле слышно, я двинулся вперед. Первым все-таки заметили меня, а не я. К счастью, каких-либо выгод гоблин извлекать из этой ситуации не стал, а просто бросился вперед, размахивая руками и брызгая слюной. Хорошо, что это не мутант, так как слюной-то он попал точно в цель. У меня даже хватило времени оглядеться по сторонам, не спешит ли ему кто на подмогу, потом, бросок камня. Цель оглушена на 2 секунды. Теперь быстро подскочить, один удар. Нанесено 10 урона. И еще один, прямо в первую рану. Критический удар. Нанесено 36 урона. Цель парализована на 1 секунду. Цель мертва. Получено 100 опыта. Получено 0.1 кредита. Вот и все, просто и эффективно. Меньше 1 минуты на гоблина. То ли еще будет, господа, то ли еще будет. Подобрав камень, я двинулся дальше. Со следующим гоблином все получилось точно так же. Оглушение, 2 удара, сбор дропа, и идем дальше. Иногда я замечал гоблинов раньше, иногда они меня, но результат был один и тот же, за все время я не получил ни одной раны. Зато проверил разные теории нанесения урона. Если ударить так, чтобы клинок погрузился в тело, например в глаз или в живот, то удар считается критическим, если бьешь в голову или сердце, но не пробиваешь череп или ребра, то наносишь цели обычный урон. Вожаков я пока обходил стороной, зато стабильно набивал деньги и уже даже вернул себе обратно второй уровень. Вы убили 100 гоблинов, не отвлекаясь на других противников. На ближайшие 6 часов вы получаете способность ощущать их местоположение. Если вы убьете 10000 гоблинов, то получите титул «Знаток гоблинов», и эта способность станет постоянной. На постоянной основе мне это вряд ли пригодится, а вот сейчас здорово упростит жизнь. Теперь заметить меня первым у гоблинов уже не получалось. Еще через час я получил 3-й уровень. На это ушло 13960 опыта, ровно в 2 раза больше, чем на первый, и что-то мне подсказывает, эта тенденция в дальнейшем не изменится. Каждый следующий уровень будет требовать в 2 раза больше опыта, чем предыдущий. Стоило мне обогнать гоблинов по уровню, как опыт за них давать вообще перестали, а деньги хоть и падали, но в лучшем случае с каждого 5-го. Похоже, покачаться на более слабых существах тут не получится. Остаются вожаки. По ним оглушение с камня уже не проходило, и убивал я их довольно быстро, но оставаться невредимым уже не получалось. Хотя опыт и деньги падали стабильно. После 3 вожаков здоровье опустилось ниже 20, и я решил сделать паузу и не рисковать. К счастью, жизни потихоньку восполнялись сами по себе. Правда, не очень быстро, как показали расчеты, около 1 хп в минуту. Эх, целебные зелья мне бы не помешали. И тут я вспомнил Ильгару с ее медитацией. Опустившись на землю, сел в ту же самую позу и попытался расслабиться. Похоже, 6 часов ночью мне с непривычки оказалось не вполне достаточно, и я чуть не заснул прямо в игре. Хорош бы я был. Не дало мне окончательно погрузиться в дрему вылетевшие сообщения. Открыта пассивная способность, медитация. Скорость восстановления основных параметров в режиме медитации увеличивается вдвое. Айлонги с Нексуса начинают относиться к вам немного лучше. Вы подсмотрели навык у другого персонажа и успешно изучили его. Шанс успеха 0.1. Шанс успешного изучения любого следующего навыка подобным способом уменьшается в 10 раз. Захотелось выругаться, что-то мне подсказывает, что подобный способ изучения навыков опытные игроки тратят на более полезное. Но когда у тебя мало времени, некогда жалеть себя, нужно двигаться вперед. На двух вожаков у меня уходило около 10 жизней, потом 5 минут на их восстановление, и снова вперед. За 3 часа удалось получить 4 уровень. На него, как и ожидалось, ушло 27920 опыта, в 2 раза больше, чем на предыдущий. Из-за вожаков тоже перестали что-либо давать, пришло время возвращаться. За все это время мне удалось набить 47,3 кредита и больше ничего. Похоже, тот слабенький нож, выпавший в самом начале, можно считать удачей. Зато 3 уровня поднял, да и чувствовал себя в битве с мобами вполне уверенно, несмотря на реализм, кровь, хлещущую во все стороны, хлюпы из перерезанного горла или глаз, лопнувших от столкновения с острием кинжала. В реале любую из этих вещей даже на видео с трудом бы смог посмотреть, а здесь как какой-то тормоз отключили. А еще ты встретил живого пришельца, не впопад добавил внутренний голос. Глава 6. Первый раз. На поляне, где 13 часов назад меня убили, стояло незнакомое существо. Свалявшаяся шерсть, прикрытая цельными листами какого-то металла в районе груди и суставов. И пистолет. Ничего себе, уровень 3, а выглядит внушительно, хотя и довольно мирно. Ладно, нужно попробовать быть естественным. Эти же пришельцы друг друга постоянно встречают, так что и я не должен выделяться. Привет, ты игрок. А откуда? Так, соберись, больше естественности. Смилмака. Слово знакомое, явно я называл, даже картинку помню, пушистик на фоне фиолетового солнца, а вот почему, ускользает, а я с земли. Вот и познакомились. Судя по всему, хоть он тоже маленького уровня, но опытнее меня, недаром же попал в новую локацию. Кстати, попытался разобраться с его ником. Альфа Динари, а как ты сюда попал? Пришелец окончательно успокоился, покрутил что-то похожее на пистолет в руках и спрятал в шерстяной карман. Не в карман из шерсти, а в настоящий шерстяной, он вытянулся, обвил пистолет и втянулся обратно. Квест был в начальной локации. Предложили телепорт в стартовую локацию случайной расы, вот я и решил рискнуть, ответил тем временем пришелец. Мобы обычно под конкретные резисты заточены, могло повезти, быстро бы качнулся. А так вроде и не хуже, но как-то пустынно. Шерсть Нари развивалась на ветру, и он выглядел одновременно грустным и сосредоточенным. Что ж, зверек, ты мне сейчас много чего расскажешь об этой игре. Нари, можно тебя так называть. Получил утвердительный кивок, в результате которого шерсть сползла с глаз и они предстали во всей красе, черные, круглые, выпученные. И да, у меня странный вкус. Так вот, Нари, а можешь сказать, какие у тебя основные параметры в характеристиках? У нашей расы это кинетика, 3, энергия, 2, ментал, 3, железо, 3. Интересно, что все это может обозначать, но одно ясно точно, у меня такого нет. И тут пронзила еще одна мысль. Сколько же труда пришлось вбухать в джи, чтобы выстроить баланс между кучей различных характеристик, оружий, магических, физических и технических. Как ты видишь, у нас довольно высокие параметры, продолжал тем временем Нари. Обычно у рас стартовые, это 1, в лучшем случае 2. Ну, да мы же не 1000 лет уже играем, кое-какие расовые характеристики наши герои прокачали. Тут он уморительно вздохнул, открыв на этот раз большой, черный, выпученный нос. Впрочем, стоит вырасти на пару десятков уровней, и это уже не будет играть такой большой роли, но на старте без них сложно, не пробить броню той же малой милмакской бабочки. Странно, а у меня параметры стартовые были все по 3 или 4, сейчас после коры уже все 4. Учитывая, что у Земли никаких героев не было, которые смогли бы эти параметры прокачать, как-то все странно выглядит. И тут пушистик меня добил. Говорят, у некоторых топовых рас есть даже собственные способности, никто точно не знает, что они дают. Ох, не про мою ли человечность он сейчас говорит, не к добру все это. И тут Нари сорвался с места, видимо, ему в голову пришла какая-то идея. Сейчас мы друг друга немного прокачаем, повезло, что у нас разные типы оружия. На первых уровнях хорошо резисты открываются. Готов. И, не дожидаясь ответа, выстрелил в меня из своего бластера. Получено 4 урона. Кожа на плече почернела, при этом какой-то особой боли я так и не почувствовал. Не то что от ножа. Кстати, почему такой урон маленький? Может, от того, что оружие дистанционное. Получено 3 урона. Получена способность энергетическое сопротивление. Ваша клеточная структура начала медленно адаптироваться к воздействию активных энергетических полей. Теперь с вероятностью 50 вы сможете поглотить 1 единицу урона. Если повезет, через пару сотен лет вы сможете пережить выстрел алкарианского боевого бластера. Получил резист к энергетическому оружию. Спасибо. Да ни за что. Теперь давай ты, у тебя физическое оружие. Такой резист никогда не помешает. А то с мобов его годами можно открывать. Подожди, я сначала еще хотел про урон спросить. Вот так вот стою и абсолютно спокойно разговариваю с пришельцем, или в наших обстоятельствах их надо как-то по-другому называть. Может, тут дело в нашей открытой культуре, в фильмах про пришельцев или даже толерантности, не к ночи будет помянуто. Или, может, встреть я какого-нибудь слизняка или инсектоида, то разговора бы не получилось. А вот что-то пушистое, это нам близко. Ты хотел узнать, почему так много? Просто я успел купить оружие получше базового, урон 2-4, а то с 1-2 особо не развернешься. Но не волнуйся, я следил за твоими жизнями, с тобой бы ничего не случилось. А во, то есть мой запечатанный ножик с уроном 8-12, это очень круто, и без него убить того же гоблина стало бы целым приключением. Надо будет еще раз внимательно посмотреть его описание. Урон 8-12. Критический множитель Х4. Одно из первых 10 орудий людей, брат которого пролил первую кровь расы. Пока обида не будет смыта, основные характеристики оружия будут скрыты. Похоже, это все не просто так. Вот шел и думал, что я нуб-нубом, а оказывается, практически папка. Но вот светить этим явно не стоит. Какой этот нарестранный, то стоит и отвечает на вопросы непонятного существа, вышедшего из леса, потом неожиданно начинает суетиться, стрелять в тебя. Ладно, теперь моя очередь, только бить я тебя буду не безумным ножиком, а выпавшим с гоблина обсидиановым. Нанесен урон 2. Нанесен урон 1. Нанесен урон 1. Нанесен урон 1. Стоп. Все. Способность открылась. Нари выглядел довольным и снова начал принимать расслабленную позу. А ничего, что мы вот так вот бьем друг друга. Неожиданно подумал я, увидев, как краснеют наши ники. В тот же миг губы Нари расплылись в улыбке, показав зубы. Большие, острые, белые зубы, с кусочками застрявшего между ними мяса. Помню, раньше мне доставляло особое удовольствие устраивать геноцид нубов в старых онлайн-играх. Иногда ради награды, вроде очков славы или доблести, зачастую ради ценного дропа, а бывало и так, что от нечего делать. Ставший неожиданно мерзким зверек выхватил из шерсти свой бластер, казавшийся таким неестественным в нашей фэнтезийной локации. Я не успел среагировать и получил заряд бластера прямо в лицо, коварный Нари выстрелил в меня в упор. Получено 2 урона. Ослепление. Что же ты делаешь? Зачем-то заорал я и пырнул ножом вслепую. Не слабым обсидиановым, а старым и внезапно оказавшимся весьма и весьма неплохим. Нари как-то очень по-человечески ойкнул и двинул меня рукояткой бластера по голове. Да чтоб тебя! Оглушение. Получено 1 урона. Получено 2 урона. Получено 1 урона. Нари явно пытался убить меня и делал это хоть и топорно, но яростно. Получено 0 урона. Получено 1 урона. Получено 0 урона. А это еще что такое, интересно? Срабатывает полученная защита от энергетических воздействий. В ту же секунду я вновь обрел способность видеть и шевелиться. Зверек отбежал от меня на почтительное расстояние, выписывал зигзаги и палил по мне из своего бластера. Получено 1 урона. Получено 2 урона. Получено 0 урона. Пушистый маленький трус. Отнимает жизни по единичке и боится приблизиться, зная, что в ближнем бою мое оружие эффективней. Выхватив обсидиановый гоблинский нож, оружие в обеих руках, я бросился на перерез скачущему из стороны в сторону Нари с внезапно обострившимся желанием наказать его. Кто он такой? Милмакский школьник, развлекающийся тем, что убивает других игроков. Тем хуже для него. Нари пушистик был гораздо проворнее меня, я просто не поспевал за его дикими прыжками, скачками и дерганными рывками. Пока я замахивался для удара, он успевал отпрыгнуть и кольнуть меня выстрелом из своего бластера. Ощутимого урона это не приносило, но очень сильно раздражало, а самое главное, выматывало. Если так пойдет дальше, дуэль с инопланетным школьником грозит затянуться. В этом случае шерстяной гад просто возьмет меня измором. Надо было что-то делать. По счастью, булыжники никто не отменял. Не обращая внимания на покалывающий урон, я подобрал увесистый камень и с наслаждением запустил его прямо в довольную харю милмакца, или милмакянина. Нари не успел отпрыгнуть и замер, получив по лицу булыжником. Нанесен урон 1, цель оглушена. Резко рванув с места и подбежав к противнику, я с наслаждением воткнул нож ему прямо в глаз. Нари дернулся и вскрикнул. Нанесен критический урон 32. Пощади. Как-то очень пискливо закричал Нари. Ты победил, пощади меня. Я остановил занесенную для нового удара руку и медленно опустил ее. Зачем тебе это было нужно? Просто спросил я. Инопланетянин смешно сжался и уже не напоминал того грозного пушистого зубастика, который спровоцировал меня на ПВП. Так интереснее, сказал он. Я непонимающе посмотрел на него. Мне надоело бить бабочек, пояснил Нари. Захотелось необычного приключения, да и своя локация уже наскучила. Ты кого сожрал? Ухмыльнувшись, спросил я. И зачем? Пожирая врагов, милмакцы получают их опыт, как-то тихо ответил Нари. Вот это восхитительная способность. Как у дикарей, которые пожирают мозги своих поверженных противников, наивно думая, что обретут их мудрость. Вот только в игре Джи это оказалось вполне реальным. Да ну тебя к черту! В сердцах выругался я, развернулся и пошел прочь. И надо же было такому случиться, что первый встреченный мной пришелец оказался таким ублюдком. Его даже трогать почему-то было противно. Вы пощадили поверженного противника. Вами получен опыт. 380. Получено очков человечности. 1. Очки человечности. Ах да, это наша расовая особенность совершать бессмысленные поступки. Ею не преминул воспользоваться гаденыш и выстрелил мне прямо в спину. Вот этого я уже простить не мог, Нари не успел даже пикнуть, как уже лежал грязным шерстяным мешком. Получен опыт за убийство другого игрока. 670. Вы можете обыскать труп и получить уникальные предметы, используемые расой Милмак. Обчистить инвентарь подонка. С радостью. Если бы не проклятый нож, то со стандартным уроном 1-2 против быстрого противника, дерущегося на расстоянии, у меня не было бы ни шанса. А сейчас мой внутренний хомяк, который еще секунду назад рыдал в истерике, как же, не добили врага, бросили столько ценного лута, радостно потирал лапки, изображая шаловливую муху. Что же нас ждет? Глава 7. Геноцид по-корейски. Броня оказалась базовой и не выпала, зато 7-2 кредита, 17 крыльев бабочки и бластер сразу же перекочевали в мой инвентарь. Интересно, за сколько Нари его купил, раз так гордился, и за сколько я смогу его продать? Маленький, рукоятка немного шершавая и, похоже, подстроилась под мою ладонь. Вот что значит высокие технологии. Белый пехотный бластер. Урон 2. 4. Критический множитель Х1.5. Для использования необходимо. Энергия 1. До этого ни разу, хотя и видел-то вещей всего ничего, с таким не сталкивался. Похоже, необходимые для использования параметры прописываются, только если чего-то не хватает. Жалко, что нельзя использовать, а то уже появилась картинка в голове. Я с ножом и бластером истребляю всех подряд. Помимо, похоже, не очень ценного дропа, от гостя с Милмакой я получил еще и очень полезную информацию. У меня, оказывается, крутой шмот, при этом крутым он будет относительно короткое время, а потом мое преимущество сойдет на нет. А значит, почему бы этим не воспользоваться? Учитывая стандартный урон 1-2 и 40 жизней у мобов этого уровня, можно легко представить, что ждет меня дальше. А если дальше не идти, а остаться пофармить тут? Даже за вожаков мне опыт уже не идет, но деньги, хоть и не всегда, падают. С учетом падения шанса дропа, около 30 гоблинов будет уходить на один кредит. А их тут толпы, за час эту тридцатку я буду набивать. При моем графике это 17 кредитов в день, в 3 раза больше, чем я зарабатывал переводчиком. В месяц это почти 500 кредитов, то есть минимальную подушку безопасности, которая гарантирует мне возможность убраться подальше, можно будет набрать за 4 месяца. Очень даже неплохо. А если перед сном еще умирать, чтобы, пока идет штраф, поспать, а следующий день начинать с уровнем поменьше, а шансом дропа побольше. Так что можно даже в 3 уложиться. Медленно, зато стабильно. Вперед. Второй кинжал доставать не стал. Во-первых, с камнями удобнее, а во-вторых, что-то я не заметил бонуса от второго оружия, разве что неудобнее стало. Далеко в лес углубляться не стал, там одни вожаки, а на них без остановки качаться не получится, надо медитировать, восстанавливать жизни. А ближе к опушке убил двух вожаков, потом, пока жизни не поднимутся, бьешь обычных гоблинов. Монотонно, однообразно, можно развлекаться счетом. Больше чем на 2 часа не хватает, хочется чего-то еще. К счастью, такого параметра, как усталость, тут нет, но вот морально изматывает очень сильно. Появилась мысль попробовать различные способы убийства. И тут же пропала, только скорость, только эффективность и никакого риска. Кстати, где-то здесь, когда я убегал от паровоза гоблинов, дали задание про вожака, но несмотря на то, сколько я их уже убил, оно все никак не завершалось. И подробности не посмотреть. В журнале заданий пусто, только если промотать инфоленту назад, можно убедиться, что надпись была, а не показалась. За 6 часов я заработал 6-8 кредита, и вместо ожидаемой усталости пришел азарт. Я обнаружил, что не обязательно бегать по лесу за гоблинами, достаточно силой постучать по дереву, и 1-2 из тех, что будут поближе, прибегут к тебе сами. И когда на очередном гоблине я отработал связку удар в удар и тот, в очередной раз залив меня кровью, завалился на землю, высветилось сообщение. Вы получаете достижение «Защитник леса». В течение долгого времени вы уничтожали агрессивную фауну в отдельной экосистеме. Мирные животные в радиусе 20 метров от места получения достижения начинают испытывать трепет в вашем присутствии. Какое бессмысленное и бесполезное достижение, но зато хоть какое-то разнообразие. И только сейчас обратил внимание. Тут есть мирные животные. Сделав паузу, огляделся по сторонам. Игровой день двигался к концу. Красноватые лучи солнца отражались в нитях паутины, капельках росы, собравшихся в уголках листьев после недавнего грибного дождя. В кронах деревьев раздалось щебетание птиц, ветка затряслась, и маленькая юркая тень перелетела с одного дерева на другое. Чуть в стороне зашуршала трава. Еще одно животное спешило по своим делам. Все вокруг жило своей жизнью, и я, весь в крови посреди этого великолепия, казался нелепым и ненужным. Пятном на прекрасной картине, которой расторопный художник сейчас сотрет, чтобы не портить гармонию. А вот хрен вам, в глубине души поднялась ярость. Что бы ни случилось, я дойду до тебя, Света. Ты еще ответишь на все мои вопросы. И мне не жалко потратить на это целую вечность. Воздух закончился в груди, и крик затих, стало немного легче. Мало, надо еще. А, крик рвался, казалось, из самой глубины души, и с каждым звуком, разлетающимся по округе, становилось немного легче. А уж когда с 3 сторон на меня бросились 5 гоблинов, я с какой-то сумасшедшей радостью бросился им навстречу. В голове поселилась непонятная легкость, но наработанные за последние часы навыки никуда не делись. 2 камня, и 2 гоблина, по одному из каждой пары бежавших ко мне, оглушены на 1 или 2 секунды. Прекрасно, теперь им придется нападать на меня по очереди, но кто даст им такую возможность? С еще одним криком бросаюсь навстречу первому из них. Кинжал в глаз, тот даже не успевает защититься, но пара хп еще остается. Большим пальцем левой руки со всей силы тыкаю во второй глаз и начинаю давить. Под еле слышное хлюп жизни гоблина опускаются до 0, и его тело падает мне под ноги. Осталось 4. Пальцы в чем-то липком, я уже не могу кричать, и из горла начинает вырываться прерывающийся лающий смех. По 2 удара на 2-го и на 3-го, но за это время остальные 2 успели до меня добраться. Получено 4 урона. Получено 8 урона. Но стоило мне повернуться, как они отшатнулись. Монстры, и отшатнулись. Мне показалось это забавным, и по лесу разлетелся еще один приступ смеха. И если то, как они отступили в первый раз, могло мне показаться, то сейчас они явно отходили, шаг за шагом. А потом развернулись и молниями скрылись в лесу. В тот же момент накатывающая волнами ярость отступила, а тело скрутило судорогой боли. Зеленый лес, истоптанная поляна и катающийся в луже крови человек. Через минуту меня окончательно отпустило, сразу же появилась мысль, не сходить ли мне к доктору, не сделать ли паузу, а то явно какая-то нездоровая фигня происходит. Появилась и сразу пропала. Вас смущают беспричинные припадки ярости, вы не готовы выдавливать глаза голыми руками, у вас нет желания слетать на другой конец вселенной и прибить какую-нибудь стерву. Тогда, скорее всего, вы не будете жить вечно. А мне нужно просто встать и идти бить гоблинов. Надеюсь, больше они убегать не будут, а то весь план накроется. К счастью, больше странностей не было. Набив еще 40 зеленых уродцев и получив с них почти 2 кредита, я увидел на таймере, что с момента захода прошло 8 часов. Время обеда, этот режим я нарушать не собирался. Выход. Левой рукой вытер пот со лба. Интересно, что Минздрав скажет об использовании обручей. Правая же не шевелилась, похоже, отлежал. С трудом поднявшись и поняв, что срочно нужно в туалет, попробовал позжимать пальцы. Шевелятся, кажется, что прямо чувствуешь, как кровь, пробивая себе дорогу по высохшим руслам артерий, движется к пальцам. Прошла минута, прежде чем я понял, что замер и стою не двигаясь, смотря на пальцы. Да что это такое, нельзя так разбрасываться временем. В комнате стоял затхлый запах пота, перемешавшийся с ароматами не очень качественной еды. Удивительно, что еще никто не попытался вломиться и разобраться, что же здесь происходит. Хотя, судя по письму под дверью, найти меня все-таки пытались. Бумажная записка в век высоких технологий, как мило и как разумно, учитывая, что мой сотовый разрядился и ставить его на зарядку я не планирую. Саня, куда ты пропал? Что за бред, закрывать за собой дверь? У тебя там все нормально. Сегодня у Катьки Потаповой день рождения, собираемся в 8 в казачке. Не забудь взять 500 рублей, чтобы скинуться на подарок. Это мой тезка, если Славика я не очень люблю, да его никто не любит, то Саня Ефимов мировой чувак. И еще у него гипертрофированное чувство ответственности, если не приду, с него станется вломиться сюда силой, чтобы проверить, не случилось ли чего. Так что минут на 5 заглянуть надо, и сразу назад. Заодно можно будет поспрашивать, нет ли у кого выходов на стоматологов, было бы неплохо приобрести у них старые кресла, было бы удобнее. Или на гинекологов. Идиот, меня вдруг посетила еще одна мысль, и я бросился к ноутбуку. Игровое кресло всего 20 кредитов, с доставкой выходит, конечно, почти 40, а у меня их сейчас всего 55. Но если этого не сделать, то потом, боюсь, придется тратить на лечение гораздо больше. Оплатить. Ваш заказ будет сформирован и доставлен через 2 часа 50 минут. Похоже, это судьба. Сейчас надо будет быстро зайти в игру, дать какому-нибудь недомерку себя замочить, слить уровень, чтобы, когда я вернусь, шанс дропа был побольше, а 3 часа, пока я жду права на вход и доставку, потратить на успокоение сообщества относительно моей скромной персоны. Надо им всем показать, что я не псих и не маньяк, хотя в последнее время я и сам начинаю в этом сомневаться. Если не двигаться и не сопротивляться, гоблины убивают тебя очень быстро, а когда свет в глазах начал темнеть, я успел заметить, что и съесть тебя они тоже не против. Гребаный реализм, ведь у всего есть смысл, чего же хотели добиться создатели Джи, закладывая в нее столько насилия, очень красочного и яркого насилия. Спустившись со своего 4-го этажа, помахал Палычу, который сидел и смотрел футбол в своей комнатушке охранника. Даже голову не соизволил повернуть, вот где живет настоящий снобизм и кастовость. Бар-казачок, где проходят все наши массовые мероприятия, стоял на соседней улице, так что я запахнул куртку поплотнее, вжал голову в плечи, чтобы защититься от порывов холодного октябрьского ветра, и поспешил вперед. До назначенного времени оставалось 20 минут, до игры 2:47. Собравшихся отметить день рождения Катьки было слышно еще с улицы. Девчонки радостно визжали, парни сдержанно похохатывали. Как только я открыл дверь бара, раздался привычный звон погремушки. Все на секунду замерли, а потом радостный визг перешел в ультразвук, меня явно ждали. Тянущиеся руки девчонок, рвавшихся меня обнять, крепкие рукопожатия и похлопывания по плечу, скрип отодвигаемых стульев. Именинницы еще не было, очевидно. Ей хотели сделать сюрприз. Я присел на предложенное мне место и посмотрел на часы. Видимо, слишком явно я это сделал, так как все притихли, а мой тезка неодобрительно на меня посмотрел. «Не торопись, Алехандро», — неожиданно тепло сказал он. «Успеешь к своим квазарам? Или чем ты там у нас сейчас занимаешься?» Гул одобрения заглушил конец его фразы. «Сашка, Сашка, как твой диссер?» Протянулась со своего места Анька Ефремова, полноватенькая девчонка, с которой у меня однажды чуть не случились пьяные отношения. Было это вроде на первом курсе. Мы тогда часто собирались то у Сани Ефимова, то у Васьки. Кстати, его почему-то не видно, опаздывает или совсем игнорирует. И вот как-то так получилось, что сильный градус вкупе с тоской по уже забытой девчонке развязал мне язык, а затем и руки. Анька не была против, но меня что-то в итоге остановило. Просто как будто щелкнуло, и я протрезвел. Впрочем, причину я знал всегда, Светка. Несмотря на пьяный угар, я вспомнил о ней, увидел ее лицо настолько ясно, что даже оторопел, и, в общем, Аньке пришлось потом долго и нудно что-то объяснять и просить прощения. Но после этого мы даже с ней сблизились, чисто по-дружески. «Сашка у нас с академиком скоро станет», — хмыкнул Славик. «Вот его, интересно, зачем пригласили? Вечно за спиной обсуждают, но на сборищах он регулярно присутствует. Где Катька?» «Не впопад», — спросил я, чтобы сменить тему. Почему-то все опять зашумели, а Саня требовательно посмотрел на меня и сказал, что они жаждут подробностей. Все одобрительно закивали. Налили за встречу, выпили и стали слушать, как я дежурным скучным голосом стал рассказывать о своей диссертации, надеясь, что всем надоест и меня оставит в покое. Однако отпускать меня явно не собирались. Сана у нас так увлекся наукой, что даже мыться, видимо, забывает, вновь вклеился в разговор Славик, но его зашикали и запихали локтями. На пару мгновений я смутился, неужели от меня пахнет? Неудивительно, все-таки весь в игре, а на душе частенько стал экономить время. Надо бы это дело исправить. Славик хоть и скотина, но его беспардонное замечание немного вернуло меня к реальности. Вскоре появилась Катька, Саня предварительно экспроприировал у меня 500 рублей на подарок, его он купил заранее, на свои деньги, и до прихода именинницы успел вытрясти из каждого его долю. Выпили снова за встречу, потом за Сашкин диссер, потом поздравили Катьку. Праздник грозил затянуться, как в старые добрые времена. Мои демонстративные проверки времени и попытки уйти, сославшись на занятость, натыкались на железобетонный взгляд Сани Ефимова и надутые губы Катьки. До игры оставался час с небольшим. Глава 8. Сколько ты готов заплатить? Когда сознание включилось, я обнимал Аньку за талию, а ее руки обвивали мне шею. Жаркое дыхание девушки обдавало мне грудь. Анька что-то говорила, хихикала и постоянно пыталась прижаться. Я понял, что мой истощенный организм дал слабину, свою норму выпитого я благополучно прозевал. Извинившись заплетающимся языком, я убрал руки с талии Аньки и, развернувшись, пошел к столу, как я думал, попрощаться. Играть в таком состоянии, конечно, было нельзя, но оставаться здесь дальше, тем более. Лучше уж отлежусь, протрезвею и... Да, Санька, неожиданно обратился ко мне Славик. Я непонимающе посмотрел на него. Кто-то захихикал, кто-то предостерегающе обратился к Славику по имени. Саня делал страшные глаза и тоже смотрел на Славика, но тот как будто бы не замечал ничего. Я говорю, за Светкой своей все бегал, даже не переспал ни разу, видно было, что он просто захлебывается от значимости собственных слов. А она тебя кинула и с каким-то хмырем сейчас в Турции или в Таиланде кувыркается. Славик, воскликнула Катька. А что, нет, скажешь, весело глядя на меня, спросил он. Мы до нее даже дозвониться не могли, пригласить хотели. Точно, свалила, я несколько раз видел, как за ней приезжали. Звон разбитого стекла, грохот падающего стула, девчачий визг. Вы что творите? Заорал кто-то. Я сидел верхом на поверженном Славике и с наслаждением бил его по лицу. Он кричал, по-моему, просил отпустить и что-то еще про неудачную шутку. Я продолжал его бить, но тут кто-то скрутил мне руки и рывком поднял на ноги. К Славику бросилась Катька, достав салфетки, и принялась вытирать ему окровавленное лицо. «Что ж ты творишь, Алехандро?» — с болью спросил меня Сашка Ефимов. «Зачем ты так?» Катьке весь праздник испортил. И тут меня в довершение ко всему вырвало. Дальнейшее я уже помнил смутно. Славик, тяжело дыша, то угрожал мне, то переходил на доверительные интонации и пытался помириться. Катька плакала, Анька ее успокаивала, а Сашка о чем-то беседовал с кучкой официантов и администратором. Потом меня усадили в такси, Сашка поехал со мной, вызвавшись проводить. Казалось, что едем мы целую вечность, пока машина не остановилась у подъезда. Еле-еле доковыляв до квартиры, пару раз даже чуть не свалившись на пол в лифте, я с пятого или шестого раза попал ключом в дверную личину и ввалился домой. В прямом смысле. Бедный Сашка потом тащил меня до кровати, где я уснул прямо в обуви и одежде. Когда проснулся, увидел его дремавшим в кресле. Он смешно свернулся калачиком, рост не позволял вытянуться нормально, и накрылся пледом. Голову будто пилили ржавой пилой, а во рту разве что песка не было, настолько сухо и мерзко. Воспоминания о вечере медленно возвращались, заставляя зажмуриваться от стыда. Но даже они были несравнимы с тем, что я почувствовал, когда нащупал рукой мобильник. Часы я, видимо, потерял, и посмотрел на время, я потерял всю ночь и половину нового дня. Саня зашевелился, открыл глаза и уставился на меня мутным взглядом, потирая затекшие конечности. Разговор у нас намечался долгий, и тут же поднялась волна ярости. А с чего это я должен перед кем-то объясняться? К счастью, народ у нас нормальный. Даже Славик недостаточно гнилой человек, чтобы пойти в суд, поймет, что получил за дело, и спустит на тормозах. А то, что день рождения испортил, так какой праздник без драки. Зато будет что вспомнить, что пообсуждать. А для меня алкоголь на время плана, табу, женщины, даже видеть никого не хочется после того, что сделала Света. А в глазах остальных так еще и дураком полным выгляжу. Сказал-то Славик, но думали-то так все. Как бы фобии какой ни выработалась постыдной. Спасибо, это Сашке, все-таки не бросил меня. Но и хватит, а теперь пора идти, а то разговор может затянуться, а время не ждет. Машину можно будет и на улице поймать, благо деньги пока есть. Через 20 минут уже был в своей лаборатории, на дверь записка. Не беспокоить, на все вопросы отвечу потом. В центре комнаты стоит внушительное белое кресло. С виду твердое, а шевелится, наверное, чтобы мышцы не атрофировались. Впрочем, какая разница, к черту всех и все. Вход. В джи меня сразу отпустило, стало легко и свободно. Есть ты, есть цель, и нет ничего мелочного, ненужного и мерзкого между вами. С каждым убитым гоблином становилось немножко легче. Как будто с плеч потихоньку, по камешку спадал тяжелый груз. На этот раз ни о какой простоте и эффективности речи не шло. Злость и ярость покидали меня, разменивались на боль и страх окружающих зеленых созданий. Так приятно наблюдать, как жажда крови в их глазах сменяется безысходностью. Где-то через час непрерывных убийств с глаз начала спадать мутная пелена и начало приходить понимание, что я делаю что-то не то. Последнее сообщение на инфопанели. Жестокое убийство. Существо приняло смерть в муках. Размер дропа увеличен на 30. Есть возможность изучить уникальный класс «Палач». Принять. Подробности. Отказать. Уникальный класс, это круто, может, даже стоит взять. А это что еще? Взгляд упал на панель бафов. Сила гоблина. Вы съели глазное яблоко еще живого гоблина. Вы получаете прирост к силе в размере 5. Ловкость гоблина. Вы вырезали и съели печень еще живого гоблина. Вы получаете прирост к ловкости в размере 5. Ярость гоблина. Вы вырезали и съели сердце еще живого гоблина. Вы получаете прирост к скорости атаки в размере 5. Интеллект гоблина. Дальше читать я уже не мог. Оказалось, что в джи тебя может еще и вырвать. Отказаться. К черту все бонусы и плюшки, но палачом я точно быть не собираюсь. Что же это за чертова игра, где тебя провоцируют на такие поступки? Боже, что же со мной происходит, что за приступы ярости? И тут взгляд упал на инвентарь. За какой-то час я набил почти 30 кредитов. Тут, конечно, дело в пониженном уровне, но и без роста количества выбиваемых денег за пытки точно не обошлось. Может быть, все-таки? Нет, нельзя. Какой смысл заработать все деньги мира, если в итоге они станут тебе не нужны? Какой смысл вырваться во вселенную и найти свету, если при этом я потеряю себя? Саня, возьми себя в руки. Когда ты весь измазан непонятно в чем, это, конечно, непросто. А уж думать о том, что скрипит на зубах, точно не хочется, как и читать, что я съел, чтобы получить баф интеллект гоблина. К счастью, минутах в 10 вглубь леса я слышал шум ручья, думаю, он мне необходим. По дороге на удивление не попалось ни одного живого существа, не знаю, решился бы я в теперешнем состоянии убить еще кого-то. Хотя кому я вру, конечно, решился бы, но уж очень не хочется. Вода смыла не только кровь и грязь, но и окончательно привела меня в себя. Кажется, по мне можно писать докторскую по психиатрии. Ответом мне стал хлопок портала, из которого вышел еще один игрок. Еще одна, черт, поднимается волна ярости. Выглядит как ящерка, но фигура явно гуманоидная, причем женская. Броня очень похожа на ту, в которую были одеты представители лоснящегося света, купившие квест, но это явно на порядок круче. Каждую пластину защищает отдельное силовое поле, да и просто смотрится существеннее. Или дело тут в хвосте. Что она может тут делать? Скорее всего, случайный портал. Читал о таком, используется, чтобы сбить след, когда уходишь от преследования. Единственное, что странно, уже второй случайный портал приводит ко мне. Надо отложить и подумать. И тут меня как молнией ударило. Ящерка была из клана «Время Вечности». Уж на что мало информации об игре для неграждан, но об этом клане слухи доходили даже до окраины вселенной. Сейчас они были главным кандидатом на переход в высшую лигу. Высшая лига – это следующий уровень игры. Все, кто получил 1000-ный уровень, не могли дальше качаться, пока не пройдут особый квест и не пройдут дальше. А вы что думали, хоть качаться тут и долго, но за 1000 лет можно добиться такого, вот в ДЖИ и появилось разграничение по лигам. Но вот проходить в неизвестность одиночкой желающих было мало, здесь ты крутой разумный, который может практически в любой ситуации за себя постоять, а там ты, низшая ступень эволюции. Поэтому все старались объединяться в кланы и переходить уже полным составом вместе с клановой крепостью, хотя у некоторых раз назвать их жилище крепостью язык бы точно не повернулся. Вспомнить хотя бы только лабиринты пещер Храудунов. Так вот, чтобы смог перейти клан целиком, нужен артефакт древних, который раз в 100 лет появляется в ДЖИ. Его нужно найти, а потом год продержать в своей крепости, пока он не накопит энергии на перенос. И Время Вечности, сильнейшая гильдия, которой пророчит место лидера в грядущей битве за артефакт. И вот сейчас передо мной стоял один из них, как бы ни прибило ненароком, тут, похоже, с этим просто вспомнился мне знакомый Смилмака. Кстати, вспоминая мое недавнее состояние, точно ли в поступках была его собственная вина или этот же развлекается? «Ты что-то хотел?» Ящерка вежливо и немного с хрипотцой спросила, повернувшись ко мне. Так разговаривает с симпатичными собачками, встретив их на помойке, а потом разворачиваются и моментально забывают. И вот дальше, во всем виновато только нервное напряжение, я взял и показал ей средний палец. Не знаю почему, просто бесит она меня, да и жесты игра же не переводит, как ей догадаться, что он обозначает. Похоже, все-таки переводит. Или, может, у нее скилл какой есть, жутко вредный для окружающих. Подошла и неуловимым движением сломала мне палец. Хорошо, что вокруг игра, стою и улыбаюсь, надеюсь, дальше она не пойдет, только же подключился к игре. Так не хочется терять 3 часа. Наглое гордое существо, в голосе явно слышно шипение. Игрок Анатори предлагает вам дружбу. Ага, сейчас, всю жизнь мечтал дружить с ящерицами. Явно же какой-то подвох. Отклонить. Снова неразборчивое шипение, и Анатори исчезла в хлопке следующего телепорта. Остается надеяться, что я ее не заинтересовал. Такое внимание ничего, кроме неприятностей, принести не может. Вправив палец на место, я опустился на землю. Что же за день такой дурацкий? Все в этом мире не как у людей. В этот момент из леса появился гоблин и направился ко мне. Хоть что-то привычное, но как же не хочется вставать. Посижу еще чуть-чуть. Все-таки гоблин один, опасности почти никакой. Но, видимо, в этот день все сговорились быть странными. Гоблин не стал нападать, а протянул мне свиток с пергаментом. Чего же только не бывает под луной. Кстати, интересно, а в ДЖИ есть луна и звезды? А то за все время так ни разу и не посмотрел вверх. Вам предложен квест «Найди свою судьбу». Принять. Подробности. Отказаться. Квест – это хорошо. Квест – это награда, так что... Подробности. Странник, хочу пригласить тебя на личную встречу. Ты проявил себя достойно, вышел один против племени и выстоял, показав свою силу. Это, наверное, про мой геноцид гоблинов. В тебе есть ярость, но ты смог не встать на ее путь, сохранив себя. Это про мой маниакальный синдром. Очень хочется верить, что и далее я смогу быть настолько же достойным. Ты проявил достоинство, встретив противника много сильнее себя, приняв бой и не проиграв. А, это про ящерку, сломанный палец отнял у меня 10 хп, так что бой я действительно принял и выжил. Забавно получилось. Это поступки, достойные настоящего царя. Жду тебя до конца года, змеи в храме судьбы. Принять. Знать бы еще, сколько времени до конца года, но квест стоящий, вон сколько случайных условий совпало. Да и точка, появившаяся на черном поле нераскрытой карты, не так уж и далеко находится. Гоблин, принесший письмо, уже исчез в лесу, теперь и мне надо подниматься и двигаться вперед. Реалистичность умения палач настолько выбила меня из колеи, что я решил остановить геноцид и отвлечься на новый уникальный квест. Надеюсь, овчинка стоила выделки, то бишь опыта и кредитов. Кстати, не мешало бы теперь запастись приличной экипировкой, таинственный нож, не раз уже выручавший меня, конечно, хорош, но далеко не идеален. Да и темно-зеленые тряпки на мне сейчас явно не подходили под категорию доспехов. Я принял решение вернуться к дороге и дойти до ближайшего поселения, надеюсь, качественные доспехи не слишком меня разорят. ГМ, интересно, а как здесь дела обстоят с крафтом? Пару раз на пути мне встречались гоблины, но я старательно избегал их, не желая ввязываться в бой. Каждый раз, когда я видел очередного зеленолицего, к горлу подкатывала тошнота, съеденные внутренности еще живого гоблина не давали мне покоя. Да, убийство гоблинов давало стабильный и весьма приличный доход, но, наверное, все же стоит пока отвлечься от них и перейти на других мобов. Возможно, скоро омерзение пройдет, и я смогу снова набивать кредиты за тушки зеленолицых. Пока же я просто не мог на них смотреть. А вот место, где убили Ильгару. Странно, неужели игра продумана настолько, что NPC уникальны для каждого игрока и не восстанавливаются после гибели? Если это так, Джи являлась шедевром вселенского масштаба. Собственно, так оно и было. Постепенно я вышел к дороге. Чуть вдалеке блестел уже знакомый пепельный лес, но ни злоболисов, ни ведмежаток не было видно. Наверное, прятались в чаще. Немного подумав, я выбрал направление и двинулся в путь. Лучше буду придерживаться маршрута, совпадающего с дорогой до нового квеста. А поселок или маленькая деревенька по дороге попадутся обязательно. Иначе в дороге просто-напросто нет смысла. Глава 9. Город и деньги. Пару раз я сходил с маршрута, чтобы ободрать кору с придорожных деревьев или собрать дикие ягоды. Постепенно инвентарь заполнялся. Коры я набрал более 7 килограммов, веток 4-3. Ягоды весили мало, за пару часов мне удалось набрать меньше 1 килограмма. Надеюсь, они очень ценные, иначе весь труд мой станет напрасным. Несколько раз я устраивал охоту на микроволков, оказалось, что за каждого получаю целую шкурку. Странно, игра больше не предлагала мне съесть внутренности еще живого моба, чтобы получить его силу или ловкость. Подстраивалась под мое состояние. Шкуры микроволков особенно ценятся в крупных городах, сообщила мне инфопанель. Тракийские модницы заказывают себе целые комплекты одежды, сшитые из шкур микроволка, выкрашенных в разные цвета. Название я придумывал, явно ленясь, а не развлекаясь. Те же ведмежатки, на мой взгляд, были просто шедевром. А микроволк? Просто маленький волк, подумаешь. Правда, опыта за микроволков давали явно сообразно с их размерами и названиями. Истребив как-то целую стаю на одной из лесных опушек, я получил от силы 150 очков опыта. В небе кружили воронактили и черные карки. Инфопанель подсказала, что для охоты на них нужно дистанционное оружие или магические умения. Пару раз я попробовал сбить пернатую дичь, бросаясь в них придорожными булыжниками. Но, видимо, меткости для этого мне не хватало, а потому очень скоро я махнул на птичек рукой. Воронактили, микроволки, когда в Джи появятся новые игроки, их ждут потрясающие открытия. Русскоязычных игроков, во всяком случае, точно. Вскоре на горизонте показалась блестящая речка, а на ее берегах, довольно приличный по размерам поселок. Несколько явно сторожевых башен и аккуратные двух-трехэтажные домики, центральная площадь и рынок. Сарвинфилл гласила направляющая табличка со стрелкой. Ну что ж, название вроде бы адекватное. Странно, что не какой-нибудь Фарнсенбирансен или еще что покруче. За мной бы не заржавело. Дорога пошла под уклон. Оказалось, что до Сарвинфилла было гораздо дальше, чем я представил себе в начале. Я все шел и шел, слишком долго, несмотря на то, что уже не отвлекался на микроволков и гигантских кроликов, копошащихся в придорожных кустах. Мои силы были почти на исходе, я чувствовал, что нахожусь в игре уже слишком долго. Но проклятый поселок приближался издевательски медленно. Когда я стал различать фигурки людей, сил почти не было. А тут еще, как назло, на входе в Сорвинфилл оказался самый настоящий контрольно-пропускной пункт. Или как там это называлось в средневековье. «Стой!» – закричал мне солдат, закованный в броню с головы до ног. «Стой, странник!» Я послушно остановился. Часовых было четверо, вооружены они были короткими, но явно не игрушечными мечами. Сколоченные из досок ворота в поселок были сжаты с боков зарослями кустарника, постепенно переходящими в лесную чащу слева и скалистый холм справа. Прорываться что с одной, что с другой стороны было равносильно самоубийству. Краем глаза я заметил нескольких арбалетчиков, засевших в кустах, лучше не дергаться. Солдат, приказавший мне остановиться, направился в мою сторону. Подойдя достаточно близко, но все же на безопасное расстояние, солдат опустил забрало грубо выкованного железного шлема. «В Сорвинфилле падучий недуг, странник», — мрачно изрек он. «Находиться в городе небезопасно. Ах вот как, это все-таки город. Ну надо же, мне нужны ночлег и пища», — спокойно сказал я стражнику. «Если в Сорвинфиллу мне нельзя, скажите, как далеко отсюда до какого-нибудь другого ближайшего города или селения?» Солдат неуверенно покрутил головой, будто ища поддержки у своих товарищей, и ответил: «Неподалеку стоит Лоринхэу, странник, но люди там тоже страдают от этой напасти. В провинции Мор, разве ты не слышал?» Я отрицательно покачал головой. «Впрочем, неважно», — махнул рукой стражник. «Болезнь косит почти всех взрослых, но не затрагивает никого из детей. Хотя бы им повезло». Я судорожно соображал. «Не может такого быть, чтобы в город нельзя было войти ни при каких обстоятельствах. Может, стоит дойти до соседнего, как там его, Лоринхэу. Но если там тоже мор, имеет ли это смысл? От падучего недуга есть средства», — вдруг спросил я. «Есть», — как-то быстро кивнул стражник. «Но оно стоит дорого, не каждому горожанину по карману. Вот она, средневековая логика: людей косит болезнь, а лекарства в районе заражения можно только купить. И знатные вельможи, скупающие целебные порошки для себя и обрекающие своих вассалов на верную смерть, не понимают, что без народа станут никому не нужны. Где его можно купить?» — спросил я у стражника. Он недоверчиво осмотрел меня с головы до ног и расхохотался. «Тебе не хватит денег, даже если ты продашь свою руку алхимику», — сквозь смех сказал стражник. «Я могу пропустить тебя, но уйти ты уже не сможешь. Его милость приказала сдерживать распространение мора». «Идет», — кивнул я. «Не думаю, что кредитов, выбитых из несчастных гоблинов, не хватит на порцию порошка или зелья. Во всяком случае, я очень на это надеюсь». «Пропустить», — крикнул стражник и отошел в сторону. Мечники расступились, стрелки опустили арбалеты и вытянулись в полный рост, уже не скрываясь. Я прошел под деревянной аркой и ступил на булыжную мостовую Сорвинфилла. Впереди лежал и стонал какой-то старик в буром тряпье. Чуть поодаль лежала молоденькая миловидная женщина. Редкие прохожие старались обойти их, выписывая сложные зигзаги. «Странник, а странник!» — зашипел кто-то рядом. Обернувшись, я увидел сгорбленного человечка, закутанного в пыльный серый плащ. Лицо карлика было скрыто под такой же пыльной и серой маской. «Тебе не выжить здесь без целебной микстуры», — продолжал шипеть карлик-горбун. «Нужно принять ее внутрь, пока болезнь не охватила тебя. Что-то он не очень похож на алхимика или лекаря». Будто бы прочитав мои мысли, карлик вытащил из-под полы пузырек с мутной коричневой жидкостью. Неизвестный состав. Чтобы распознать его, необходимы навыки в мастерстве алхимия. Человечек настойчиво протянул мне руку с зажатым в ней грязным пузырьком. «Пока не поздно», — встревоженно сказал он. «Поторопись, иначе никто не спасет. Сколько ты просишь за порцию?» — недоверчиво спросил я. 20 кредитов, странник». Лицо горбуна расплылось в довольной ухмылке. «И то потому, что ты мне понравился. Обычно лекарство уходит за 40 кредитов. Что поделать, его создание слишком дорого. А как ты докажешь, что это лекарство?» — вкратчиво спросил я. «Быть может, это просто грязная вода или перебродившее пиво». Карлик оскорбленно прижал емкость к себе и скривил тонкие губы. «Ты нанес мне обиду, странник», – плаксиво ответил он. «Но я сброшу цену еще в два раза, хоть сердце мое и обливается кровью, а душа плачет. 10 кредитов, странник, всего 10 кредитов, и болезнь навсегда отступит. Дай целебное зелье девушке», – потребовал я. «Если ей станет легче, я куплю у тебя флакон и даже доплачу сверху». Карлик неуверенно посмотрел на скрюченную, но пока еще живую горожанку, лежащую на мостовой. В это время она издала длинный плачущий стон. Болезнь зашла слишком далеко, затряс головой карлик. «Ей уже не помочь, а ты попробуй», — предложил я. «Ты же сам пьешь это средство». Карлик на миг задумался и часто закивал. «Тогда тебе нечего бояться», — продолжил я. «Похоже, что это ловушка, горбун, по всей видимости, обычный мошенник. Я дам тебе 50 кредитов, если ты прикоснешься к девушке и дашь ей лекарство. У тебя нет столько денег», – зло прошипел карлик. «Даже если и нет, все равно прикосновение к зараженной не причинит тебе никакого вреда, так ведь?» – спокойно парировал я. «А я поверю тебе и куплю зелье за столько, сколько попросишь». Карлик нахмурился и краснел с каждой секундой, пока наконец не швырнул в меня склянкой, изрыгая при этом какое-то чудовищное проклятие. Я только успел увернуться и вытащить нож, как горбуна уже след простыл. Бурая жижа из разбитого бутылька растекалась по мостовой, источая зловоние. «Вы не дали себе попасться на крючок проходимца. Получен опыт. 75. Замечательно. Теперь нужно срочно найти настоящего алхимика. Терять драгоценное время из-за падучего недуга точно не хотелось бы. А в городе наверняка еще есть интересные квесты, которые позволят заработать немного кредитов и получить новый уровень. Да и что-то наподобие аукциона найти бы не помешало. Кстати, интересно, а дали бы мне опыт за обман карлика, если бы он все-таки дал свое зелье больной, а я бы ему не заплатил? А я бы точно не заплатил, выкидывать такие деньги на ветер не стоит, особенно в моей ситуации. И черт меня дернул вообще уйти от милых моему сердцу гоблинов. Уж что-что, а приключения меня сейчас меньше всего интересуют. Как барышня какая-то расчувствовался, мутит его, видите ли. А в город зачем поперся? Захотелось средневековой романтики. Мощенных камнем улочек в 1,5 метра шириной, помоев, выливаемых тебе на голову. Хотя тут я уже, конечно, наговариваю, просто помоями действительно почти облили, и даже в игре это вызывает мало удовольствия. Жалко, что на карте сразу не обозначены ключевые точки города, но она потихоньку открывалась по мере моего движения, и скоро, очень скоро я найду его, мою прелесть. Бояться страшной болезни. Фи. Дорогое лекарство. 2 раза фи. Да кого это все волнует, в крайнем случае умру перед сном, и все. Не надо забывать, что это не настоящий мир, и использовать его условности в свою пользу. Заодно уровень солью, и можно будет заработать немного денег на микроволках. Но и это не главное. И вот в небольшом доме на краю квадратной площади на карте подписалось милое сердцу слово «аукцион». Серые стены, черная крыша, довольно большой внутренний дворик и какая-то штуковина, похожая на флюгер в виде петуха. Перед домом никого не было. В обычной игре такое вряд ли было бы возможно, но в Джи я сейчас единственный игрок, представитель своего сектора, а игроки-пришельцы, похоже, еще не успели добраться до новых локаций. До этого я бегал, только когда с кем-то дрался. Теперь же впервые бежал в мирное время, близится момент, когда смогу проверить на практике все свои теории. Перед дверью мне удалось сдержать себя, и внутрь я вошел уже неспешной походкой. Дверь оказалась не заперта, чего я неосознанно боялся, и внутри, нарушая гармонию фэнтезийного мира, понадерганного джи из разных популярных земных игр, книг и фильмов, вдоль стен стояли ряды серебристых кабинок. Вот он, доступ к аукциону джи. Кто-то думает, что часть вещей можно продать торговцам NPC, лично я же считаю, что только аукцион может принести максимальную прибыль. Разве могут сравниться фиксированные цены торговцев с тем, что могут принести нетерпеливость или лишние деньги в карманах вечно спешащих живых существ? С благоговением я зашел в темноту прохода, даже расстроившись, что мне придется заплатить 5 кредитов за 5 минут работы терминала. Оно того стоит, не было ни капли сомнения. Но судьба сразу же нанесла ответный удар. За 5 кредитов я получил доступ только к аукциону расы, а там, как и следовало ожидать, было абсолютно пусто. Интерфейс тем временем подстроился под привычный для многих игр вид. Введите номер своего кошелька для идентификации и привязки к игровому персонажу.